Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Анастасия, и сейчас начнется мощнейший процесс пробуждения молодого зрения с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. И прямо сейчас вы сможете услышать ее на фоне. Ваше новое, молодое зрение подарит вам радость жизни. Вы вновь почувствуете блаженное удовольствие от созерцания невероятных красот этого мира. Оно подарит вам желание, эмоции, божественное вдохновение. Ведь даже в кромешной темноте ваши глаза способны улавливать свет и отражать его прямо в душу, зажигая в ней тот самый огонек и даруя радость жизни. Эта матрица исцеляет душу, ведь глаза — это зеркало души, отражение всей вашей жизни. И только исцелив душу, вы сможете вернуть себе абсолютное молодое зрение. Вы способны полностью восстановить свое зрение, убрать из ДНК любые болезни и заболевания глаз. Ведь ваши глаза — это бесценный, благословенный дар, способный к возрождению и обновлению. Так откройте их широко, откройте себя этому миру. Вы способны быть тем, кем пожелаете. Вы способны быть здоровым, счастливым человеком. Вы способны видеть все разнообразие окружающего вас мира. Различать цвета, оттенки, формы, видеть малейшие детали, любоваться сиянием дня и видеть звезды. Сейчас только от вас зависит то, готовы ли вы принять в свою жизнь исцеление. Готовы ли вы вновь посмотреть на этот мир широко открытыми глазами? Готовы ли вы смотреть и видеть? Ведь все, что вам для этого нужно, это просто слушать звук. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете включить эту запись, занимаясь своими делами. Или же начать под нее засыпать. Звуки работают даже тогда, когда вы спите. Они работают уже в эту минуту, когда вы слушаете мой голос. Эта матрица обладает могущественной силой исцеления. Просто позвольте ей сбросить пелену, затмевающую вам небо. Позвольте себе видеть этот мир своими молодыми, здоровыми глазами.